Глава 11. Магия и деньги. Магия означает «могу я». Это значит, благодаря магическим действиям мы соприкасаемся со всеми возможностями, с тем, что важно на самом деле, со своей мочью, со своей силой, реализовывая ее полноту. Магия всегда существовала, и человек знал, что есть нечто большее, что интегрировано в человеческую жизнь и, очевидно, влияет на нее. С самых древних времен люди понимали, что вместе с ними на этой земле есть кто-то еще. Думали ли они о богах или силах природы, неважно, важно то, что они чувствовали присутствие, соучастие, сожительство этих других. Магия стала инструментом, вполне бытовым, призванным помогать контакту между человеком и высшими силами. В этой главе мы просто допустим значимость этих сил. Мы не будем называть их божественными силами, или силами природы, или стихиями. Мы просто назовем их силами и представим себе человека, использующего магию, как возможность контактировать с ними. Магия — проводник между силами и человеком. Если силы не человек, значит, у них есть нечеловеческий язык. И это язык символов. Мы используем его и по сей день. Все денежные знаки содержат эти символы в большей или в меньшей степени. Всем известна пирамида на долларах или всевидящее око на них же. Это не просто украшательство, это реальная денежная символика. Даже стабильность и крепость конкретной валюты зависит от правильно скомпонованных и специально подобранных символов на купюрах. Плоды, колосья, снопы долгое время были изображены на рублях. Даже герб Советского Союза содержал сноп из колосьев, активированных по магическим правилам красной лентой. Но время меняется, и символические знания об энергии денег забываются теми, кому надлежит принимать подобные решения. А жаль. Я предлагаю вам на досуге заняться рассматриванием денежных купюр. Сосредоточьте свое внимание не на изображениях правителей, а на том, что этих правителей окружают. Вы обнаружите множество мелких деталей. Те самые символы, которые снабжают бумажную купюру энергии денег. Деньги — это не бумага. Деньги — это энергия. И привносят в бумажную купюру денежную энергию три вещи. Денежные символы, эгрегориальная энергия, вера в деньги, человеческие касания. Наличные деньги обладают денежной энергией, а карточки нет. Причины смотрите выше в трех пунктах. Деньги — это эгрегор. Сотни тысяч лет люди верят в их силу и власть. С помощью денег сила и власть по факту реализовываются. Ежесекундно в каждой купюре наличных денег бурлит и кипит их эгрегориальная энергия. Это значит, что важно иметь наличные деньги и в кошельке, и в чулке, и в банке. Моя книга вовсе не учебник по денежной символике, и я думаю, что, задавшись целью, вы научитесь говорить на денежном языке. Деньги понимают символы и этот особый вид взаимодействия. В магии денежные ритуалы самые длинные, самые замороченные, требующие подготовки и пристального внимания, повторяемости и регулярности. Это тоже работа. Даже при помощи магии деньги не достаются легко. Магический ритуал — это призыв денег из реальности, в которой они существуют, в вашу реальность. Ритуал обеспечивает переход, но и не нарушает основные правила баланса. Это вовсе не означает, что благодаря магии вы откроете денежный поток, который снизойдет на вас без соответствующих действий, работы, усилий и всего того, что способствует зарабатыванию. Просто так. Наши предки использовали магические ритуалы как часть своей бытовой жизни, в основном из уважения к силам, соседствующим с людьми. Могли они, можем и мы. А потому поделюсь с вами несколькими денежными ритуалами из бытовой деревенской магии. В ритуалах есть правила. Все, что нужно знать про ритуал, написано в ритуале. Его нужно воспроизводить исключительно так, как написано. Если что-то не написано, значит, это не важно. И тут вы можете проявлять творчество и креатив. Но в отношении того, что указано и написано, проявлять креатив не нужно. Делайте ритуалы и встречайтесь с силами. Они были до нас, существуют сейчас и останутся тогда, когда закончимся мы. Вера — важный ингредиент любого ритуала. Стоит реализовывать магию только при наличии веры, ибо вера активирует доступ к той реальности, с которой вы коротко взаимодействуете, благодаря ритуалу. Это ключ, открывающий дверь. В психологии это понятие изменено на допуск. Мысль о допущенной возможности. Если я допускаю возможность, значит верю. Если не верите или не допускаете возможность, просто пропустите всю ниже следующую информацию. Первый ритуал. Что потребуется? 50-рублевая купюра. Моток шерстяных зеленых ниток. Масло бергамота. Зачем? Чтобы в доме всегда водились деньги. Когда делать? Первую среду растущей луны. Как сделать? Скомкать купюру, обмотать ее ниткой, пока не получится шарик. Оставить ниточку, закрепить ее, чтобы шарик не разматывался. Подвесить с левой стороны, если стоите лицом к двери, к выходу из квартиры. Под косяк двери. В первую среду растущей луны капнуть на шарик 3 капли бергамотового масла. Итак, каждую среду. Второй ритуал. Что потребуется? Толстянка. Денежное дерево. Земля. Монеты. Росток лучше отщипнуть у своего состоятельного соседа, друга, знакомого. Зачем? Для посадки богатства в доме. Когда делать? Неважно. Как делать? На дно горшка засыпать деньги, потом землю, сверху цветок. Произнести: «Ты принес богатство моему другу, принеси и мне». Третий ритуал. Что потребуется? Зеркало, скотч, купюра. Зачем? Для привлечения денег в свою реальность. Когда делать? Неважно. Как делать? На зеркало, в которое вы обычно смотрите, приклеить купюру прозрачным скотчем. Или купить зеркало и оклеить раму, даже не настоящими деньгами, лишь бы вы видели свое отражение с купюрой. Четвертый ритуал. Что потребуется? Скачать в сети чек изобилия. Ручка, зеленый конверт. Зачем? Исполнение финансового желания. Когда делать? Неважно. Как делать? Заполнить чек. Вписать только ту сумму, которую мы готовы воспринять сейчас, в ближайшее время, или сумму увеличения дохода. Положить чек в зеленый конверт до того момента, пока денежки не появятся. Дальше сжечь его и развеять пепел. Пятый ритуал. Что потребуется? Деньги. Зачем? Поделиться с хорошего прихода и из изобилия, чтобы деньги увеличивались. Когда делать? Неважно. Как делать? Сделать подаяние левой рукой и сказать: «Да не оскудеет рука дающего». Шестой ритуал. Что потребуется? Купюра, содержащая цифру 5. Пентаграмма. Можно самим нарисовать. 13 зеленых свечей. Ароматические палочки. Чайная роза. Зачем? Привлечение больших денег. Когда делать? Неважно. Как делать? Выберите место, в котором вас никто не побеспокоит. Выложите пентаграмму верхним лучом на восток. Расставьте свечи таким образом: 3 на верхушке звезды треугольником, 4 ровными линиями под треугольником верхушки. Еще 3 ниже. И 3 последние расположите ближе к себе. Зажечь ароматические палочки. Базилик, пихта, сосна, корица, апельсин, бергамот. Под запах настраивайтесь на получение больших денег. Зажечь свечи в том порядке, в котором выкладывали. Читать слово в слово. Я не свечи зажигаю, а путь-дорогу большим деньгам освещаю. Как свечи вместе загорят, так деньгам прийти велят. Истина. Каждую свечу по отдельности читаете каждый раз. У розы аккуратно отламываете шипы. Говорите: я не розу ломаю, я препоны устраняю. Нет шипов, препятствий нет. Дала деньгам зеленый свет. Да будет так. Роза без шипов ставится в вазу. Когда завянет, собрать лепестки и положить в рабочий стол. Купюру поджигать от свечи из верхнего треугольника и сказать: я не денежку сжигаю, я пространство заполняю. Соберет купюры это огоньком своим, все купюры света. Да будет так. Открыть форточку и посыл отправить в большое пространство. Седьмой ритуал. Что потребуется? Тарелка с землей, 3 монеты самого мелкого достоинства, апельсиновая корка, морская соль, мята, лаванда, ноготки, календула, чай, укроп, все в сушеном виде, как продается в магазине, зеленая восковая свеча, зеленый мешочек, можно сшить лента или конверт. Зачем? денежный мешочек, который можно носить с собой и привлекать деньги. Когда делать? На растущую луну. Как делать? В тарелку с землей поставить свечу и читать заговор «Пламя, денежные свечи, мне в заклятие помоги». Дунуть на три монеты, полить их водой, пронести над пламенем свечи и сказать: «К воздуху взываю, к деньгам путь называю. Деньги, придите скорее ко мне, вода, огонь, земля, будьте в помощь мне». Повторить три раза для каждой монеты в отдельности. Положить в заранее сшитый мешочек, засыпать в мешок травы, корку, соль. Сыпать нужно медленно, вдумчиво и говорить: «Травы, лежащие в этом мешке, деньги привлекут ко мне, я мешок завяжу, заговор свой закреплю, луна богатство привлекает, деньги к дому прибывают, луна светит серебром, кошелек растет с добром, да будет так». Мешок завязать зеленой лентой на 7 узлов. Вокруг свечи, которая стоит в земле, насыпать зеленый лук и базилик и проговорить: «Сыплю лук и базилик, чтоб судьбы увидеть лик». Оставить свечу в земле догорать, лечь спать. Будьте внимательны к своему сну. На утро кладем мешочек в сумочку и носим с собой. Делать втайне ото всех, никому не показывать.